Только вы могли бы решить этот вопрос? — Да, — отвечала она так спокойно, что он догадался, она уже услышала следующий вопрос, пока не заданный. — Он действительно этого хотел, вы совершенно правы. Даже изучал этот вопрос какое-то время. В нашей компании люди были не очень проницательными, а он был как козел в той глупой песенке, и, осмелюсь предположить, в конце концов сломал бы преграду. Но пока ничего не произошло, и больше этот вопрос не поднимается. — А вы что хотели делать? — Я ничего не хотел делать. Я и знать-то об этом не желал. Я хотела быть где-нибудь в другом месте и вообще не думать обо всем этом. Я рада была бы отдать ему компанию и отделаться от нее. Но ведь там работают люди, много людей, и для них она значит больше, чем для меня. Не следует владеть тем, что для других людей имеет большее значение, чем для тебя. Если бы я знала, как за это взяться, или могла заставить Рэя Шелли понять, что мне хочется, я бы отдала компанию работникам. У Джорджа возникло ощущение, будто его втянуло в поток и несет прочь от намеченного курса, но, в конце концов, непременно вынесет неисповедимым путем к морю истины. Он явно не управлял своим кораблем. Возможно, и Китти тоже, но она плыла в согласии с этим бурным течением, находя в его ошеломляющей простоте и прямоте что-то родственное ее душе. Она отвечала за каждое слово, сказанное ею сейчас, в этом не было никаких сомнений, и она ожидала, что он с той же искренностью поверит в это. И черт бы ее побрал, именно так он и поступил. Стремясь вновь обрести почву под ногами, Джордж спросил: «Эта идея объединения двух фирм была не новой, так ведь?» «Извините меня, если я затрагиваю щекотливый вопрос, но складывается впечатление, что мистер Армиджер и прежде подумывал об этом и намеревался добиться слияния несколько иначе, соединив семьи. Да, он хотел, чтобы Лесли женился на мне», — сказала Китти так просто, что Джорджу стало стыдно собственного многословия. Она подняла свои широко поставленные глаза, и он увидел, что они медно-фиолетовые, как бархатные крылья бабочки. Заглянешь в их глубину и увидишь ее в хрустальной башне собственной сущности, так далеко от тебя, что добраться до нее нет никакой надежды. Но это была его идея, а не наша. Такие вещи за других не решают. Ему следовало бы это знать. Между мною и Лесли не было никакого уговора. Они немного помолчали. Китти смотрела на Джорджа твердым взглядом, щеки ее чуть побледнели. Он хотел задать ей еще один вопрос, но выждал и, лишь поднявшись, чтобы уйти, обернулся, как будто только что вспомнил нечто важное. Он непринужденно спросил: «Да, вы случайно не знаете условий завещания Армиджера?» «Нет», — быстро ответила она, вскидывая голову. Ее фиолетовые глаза, полные любопытства, уставились на его лицо. Он заметил, как в ней вспыхнула надежда, словно кто-то зажег фонарик в ночи. Еще одно слово, и в хрустальной башне ее одиночество вспыхнуло бы нечто похожее на радость. Так что же ей от него нужно? Удовлетворив свои относительно скромные потребности, машина, гардероб и эта почти монашеская квартирка, Китти, похоже, почти утратила интерес к деньгам.